Глава 8. Встреча на Лубянке. Охранники Берелага били проштрафившегося коллегу с таким энтузиазмом, словно наиболее отличившийся должен был получить от Корбута орден боевого красного знамени. ЧК наблюдал за экзекуцией со скучающим видом. Сложив руки на груди, он смотрел не столько на дурака Вертухая, сколько на Елену, которую уже водворили на прежнее место. Она даже не пыталась покинуть территорию лагеря, это было невозможно. Корбут возвратился с Лубянки рано утром и решил разобраться с чрезвычайным происшествием лично. Чеслав подозревал, что подчиненного потянуло на сладенькое, и он попытался изнасиловать пленницу. Да на здоровье! Однако все дальнейшее не лезло ни в какие ворота. Как этой хрупкой девушке удалось справиться с крепким мужиком, да еще запереть его в клетке? Как ни печально, приходилось констатировать. В Берелаге побывал посторонний. Проник на отлично укрепленную территорию концлагеря и беспрепятственно вышел. Испарился. На памяти Чеслава был только один случай проникновения в Берелаг. Проклятый карлик, которого он считал покойником, оказался всего лишь полудохлым, очухался и смотался через какую-то крысиную нору. После этого лагерь прошерстили на предмет потайных ходов, но так ничего и не нашли. Недомерок пытался освободить своего брата-близнеца. Чеслав даже помнил имя узника, Григорий Носов. Это вовсе не означало, что комендант знал заключенных поименно. Просто к мутантам он испытывал что-то вроде нежности. По распоряжению Чеслава уродцы получали усиленный паёк, их не слишком напрягали работой. Кумир молодого Корбута, доктор Менгеле, тоже любил горбунов, карликов и гидроцефалов. Настолько, что после их смерти прикалывал глаза несчастных к стене своего рабочего кабинета. Совсем как энтомолог жучков и бабочек. Коменданта Берелага так и подмывало скопировать чудную привычку главврача Аушвица, но он опасался обвинений в симпатиях к нацизму. Виновник ЧП перестал извиваться под ударами товарищей и затих. На него тут же выплеснули полведра воды, и избиение продолжилось. Чеслав же вошел в клетку к Елене. Смерил ее с головы до ног внимательным взглядом. Девушка не опустила глаз. «Кто здесь был?» — властно спросил Корбут. Елена вместо ответа отвернулась. Вид у нее был неприступный и вызывающий. «Нехорошо получается», — задумчиво произнес комендант лагеря. «Я к тебе со всей душой, а ты не хочешь сотрудничать. Отвратительное поведение, подстилка кропоткинская. Придется заняться тобой раньше, чем явится муженек». «Для начала займемся твоей диетой. Будешь у меня жрать все, что светится от радиации». И тут Лена сломалась. «Ты не сделаешь этого!» — с отчаянием воскликнула она. «Разумеется, сделаю!» — широко улыбнулся Корбут, почувствовав долгожданную слабину. «А почему мы так боимся радиации?» — ласково спросил он, заглядывая Елене прямо в душу. «Почему такая молодая, здоровая девушка у нас может бояться радиации? Уж не потому ли...» От восторга он даже немного осип. «Уж не потому ли...» Лена прикусила язык и молчала, кляня себя за глупость и безволие. Взгляд она уткнула в пол, лишь бы дьявол не разглядел в ее глазах страх, лишь бы не догадался, почему она так страшится облучения. «Уж не потому ли, что ты у нас беременна? От Томского!» В голосе Корбута была слышна такая искренняя, такая настоящая радость, будто не родившийся еще младенец приходился родственникам и ему самому. «Нет! Нет!» Но сдержаться было невозможно, и в крик прорвался всхлип. Лена разрыдалась. «Поздравляю!» — вдохновенно воскликнул Корбут. «А для беременных у нас особая диета. С ее помощью ты родишь Томскому чудного уродца!» «Что ты хочешь знать?» Она постаралась успокоиться. «Только одно. С кем ты встречалась нынешней ночью?» «С мужем». Лена снова взяла себя в руки. «Лжешь, сучка! Твой Томский провел эту ночь в плену у фашистов! Мне пришлось приложить уйму усилий и задействовать все связи, чтобы вытащить этого недоумка из Рейха! Он не мог быть здесь! Думаю, что к тебе приходил карлик, больше некому! Я угадал?» К удивлению Числава Елена вздохнула, потом насмешливо улыбнулась и заговорила стихами. «Но я приду с мечом своим, владеет им не гном. Я буду вихрем грозовым и громом, и огнем». Гумилев, кажется. Хочешь грома и огня — получишь. У меня как раз появилась однодельная мыслишка. Не стану возиться с инъекциями и зараженной пищей. Просто пропущу тебя через моих охранников, настоящих коммунистов, которые с большим удовольствием оттянутся на предательнице. Елена повернулась к Числаву спиной, давая понять, что разговор закончен. Комендант вышел из клетки, переступив через ослушника, вновь потерявшего сознание. «Хватит с него! Оттащите эту падаль в клетку! Недомерка Григория Носова ко мне в кабинет!» С охранника, теперь уже бывшего, сорвали нарукавную повязку и швырнули в ближайшую камеру. Толпа узников тут же обступила своего мучителя в надежде, что когда тот очнется, он будет готов к серьезному разговору и поймет, что означает поговорка «отольются кошки мышкины слезки». Когда конвоиры втолкнули Григория Носова в кабинет коменданта, Числав пытался выманить из-под стеллажа шестеру. Ни уговоры, ни угроза отшлепать на шестипалого зверька не действовали. Шестера высовывала из укрытия свою умильную мордочку, но как только хозяин наклонялся, зверек прятался. Комендант продолжал добиваться расположения капризной твари, не обращая внимания на карлика. И тут произошло то, чего Корбут никак не ожидал. Шестера шмыгнула к Григорию, потерлась о его ноги, вскочила на плечо и принялась обнюхивать лицо. Числав не мог перенести столь явной измены. Он прыгнул к Носову и попытался схватить ласку, но та по традиции хватанула хозяина за палец. Уставившись на Числава умными глазенками, шестера оставалась сидеть на плече у карлика до тех пор, пока тот сам не опустил зверька на пол. Корбуту с трудом удалось взять себя в руки. — Как поживает твой братишка, Григорий? — Откуда мне знать? — карлик развел руками. — Он на свободе, а я здесь. — Какие у тебя симпатичные ручонки! — ласково произнес Корбут. — Так и просятся в одну из моих банок. Я знаю, что этот ушлый недомерок шлялся по лагерю сегодня ночью. Как пролез сюда? Что вынюхивал? — Брата я не видел больше года, — твердо ответил Носов. — А что касается банки, то меня ею не испугаешь. Лучше банка и формалин, чем такая жизнь. Корбут пристально посмотрел на карлика. Тот не волновался и, судя по всему, не лгал. — Банку я тебе гарантирую. А пока... — Пшел вон! Оставшись один... Комендант попытался отыскать шестеру, но ее нигде не было. Дав себе слово задать зверьку хорошую трепку, чтобы раз и навсегда отучить его ластиться к посторонним, Числав снял с вешалки свой серый плащ. Пришло время отправляться на Дзержинскую. Числав не случайно решил встретиться с Томским именно там, на месте последней схватки отца с диверсантами Войковской. Там Томский встречался с профессором, оттуда сбежал. По замыслу Числава проклятый анархист должен был пуститься в последнее путешествие именно с Лубянки и хорошенько прочувствовать, что в дорогу его отправляет покойный Михаил Андреевич. Была и другая причина не пускать Томского в концентрационный лагерь. Комендант не кривил душой, когда называл Анатолия достойным противником. Он всерьез опасался, что если Томский окажется рядом с женой, силы его удесятерятся. Анархист выйдет из-под контроля и может наворотить таких дел, как это уже было с метропаровозом, что мало не покажется. Нет уж, пусть узнает о страданиях жены по рассказам. Пусть воображение нарисует ему горькую участь Елены. Это превратит героя в тряпку. Это позволит вести его на коротком поводке. Он постарается выполнить задание, даже если к хранилищу вируса придется ползти на четвереньках. А потом умрет, осознавая, что никого не сможет спасти. Сдохнет в той самой лаборатории, которую разрушил, а умирая будет смотреть на банку с головой своей безвинной жертвы. Числав шагал по платформе станции улица Подбельского мимо клеток с притихшими зэками. Завидев коменданта, охранники становились по стойке смирно, выпячивали грудь, а заключенные забивались в дальние углы клеток. Они хорошо помнили случаи, когда ЧК, прохаживаясь вдоль темниц, указывал пальцем на кого-то из узников. Несчастного уводили, и больше его никто не видел. Страх стать экспонатом анатомического музея был значительно сильнее ненависти к коменданту лагеря. Корбут это знал и умело культивировал ужас, посеянный им в душах заключенных. Те из них, кому посчастливилось протянуть в берелаге достаточно долго, хорошо помнили спектакль, устроенный Числавом на заре его деятельности в роли начальника лагеря. Один из заключенных попытался сбежать, был задержан и уведен в рабочий кабинет Корбута. Утром следующего дня двое охранников торжественно пронесли по лагерю банку с ушами и носом ослушника. С тех пор побеги прекратились. Рядом с указателем зон концлагеря ЧК свернул на засыпанные по самый край платформы пути. Дорожка из тщательно уложенного битого кирпича привела его к стальным воротам. Вооруженный калашом часовой отдал коменданту честь, отпер замок, отодвинул засов. Ворота распахнулись с душераздирающим скрипом. За ним открылись пути в сторону Черкизовской. В паре десятков метров стояла личная моториса Числава. Пожилой усатый машинист привычным жестом отдал честь и запустил заурчавший двигатель. Старая машина со скрипом тронулась с места. Вскоре моторисса на полном ходу миновала Преображенку, затем, не снижая скорости, въехала на обветшавший мост через Яузу, некогда открытый, а теперь забранный деревянными щитами. По мере приближения к Дзержинской настроение коменданта улучшалось. Он даже соизволил поговорить с водителем о каких-то пустяках. В предвкушении встречи с Томским грозный ЧК принялся напевать незамысловатый мотивчик песенки, слышанной в детстве. «Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется, мы песенку поем, а в песенке поется о том, как мы живем». В холодных глазах Числава появилось мечтательное выражение, жесткие складки в углах губ разгладились. Черный ангел берелага не родился монстром. Не всегда целью его жизни была месть. Когда-то Числав был ребенком. Мать, образ которой почти стерся из памяти, убаюкивала его этой самой песенкой, а если мальчишка не засыпал, рассказывала сыну о гениальном отце. Человеке-легенде, посвятившем свою жизнь служению науке. До трагической гибели профессора мать несколько раз приходила к Числаву во сне. Потом связь с безоблачным прошлым оборвалась. Восстановить ее могла только смерть врагов. Страдания одних приносят облегчение и радость другим. Это аксиома, стержень, ось, вокруг которой вертится мир. Закон жизни и смерти. Мимо пролетали станции красной линии. Числав перестал насвистывать и внимательно смотрел на обитателей Сокольников, Красносельской и Комсомольской. Слишком много людей, а значит, по статистике, среди них достаточно предателей, которые рано или поздно окажутся в берелаге. Не время и не место для сантиментов. Враг не дремлет, а значит, и нам нельзя расслабляться.